Глава 1115. Спускаясь по трапу воздушного судна, Хаджар видел перед собой нечто, чему больше всего подходило описание «военная столица». Где-то там, в глубине страны, за большой водой находился Даанатан, который по праву оставался столицей Дарнаса. Но сейчас вся жизнь крутилась вокруг палаточного городка, в который и прибыла армия Лунного ручья. Трех погрузочных судов хватило, чтобы перебросить их с левой фаланги Западного фронта вглубь отвоеванных у Ласкана степей. Все последние 3 года, благодаря диверсии, совершенной в долине Дельфи, ярости смертного неба, в которые все же поставили сердце Анабрии, в масштабных сражениях, а не местных, в которых принимала участие армия Лунного ручья, армия Дарнаса методично и целенаправленно теснила Ласкан вглубь его регионов. Хаджар, слегка задержавшись на трапе, посмотрел на северо-восток, туда, где далеко на горизонте возвышались горы. Некогда в них жили Дакхаси. Теперь же там обитали какие-то жуткие летучие твари, названия которых Хаджар не знал, да и не особо хотел. Пока пепла хватало, чтобы твари не покидали гор, его это не волновало. К тому же регион был все так же закрыт для полетов как Дарнаса, так и Ласкана. Вряд ли даже корабль класса «Ярости смертного неба» в сопровождении десятка линкоров сможет пробиться через горы. Твари, которые там обитали, Хаджар даже в нынешней своей форме не смог бы сразиться на равных с сильнейшими из тех, кого видел там. А еще, по слухам, те огромные изваяния, что стерегли горы Дакхаси, сошли со своих постаментов и отправились стеречь стены Ласкера, столицы Ласкана. Так что пророчество о том, что сойдут каменные гиганты оберегать родину, оказалось истиной. И это несколько нервировало Хаджара. Он все еще помнил слова Древа Жизни. «Ты умрешь от того, кто не был рожден». Это клеймо вот уже несколько десятилетий стояло на Хаджаре. Что же до палаточного городка, то назвать его таковым язык не поворачивался. Это действительно была военная столица с каменными укреплениями фортового типа, изрезанная траншеями, утыканная стрелами с защитными артефактами, создающими исполинских размеров купол, со складами с десятками тысяч пушек, миллионами ядер и десятками миллионов стрел. Здесь стояла жуткая вонь от пороха, пота и конского навоза, хотя кроме коней имелись и другие ездовые животные. В небе же застыли у наспех возведенных небесных причалов 1000 кораблей, и жемчужиной среди них была огромная, тенью накрывающая обширную территорию, ярость смертного неба. Сейчас она выглядела даже больше, чем прежде. 12 мачт, 1500 орудий с каждой стороны располагались на 9 палубах. Каждая из пушек — артефакт ручной работы. Каждое ядро стоимостью как годовое содержание небольшой купеческой семьи. Орудие абсолютного уничтожения. Одно из немногих, что способно стереть с лица земли целую армию. Кроме ярости, на такое были способны в Дарнасе лишь редкие одноразовые артефакты, великие герои и, пожалуй, сам Хаджар Дархан. Впечатляет, не правда ли? Том, проходя мимо, одетый в свои привычные одежды, столь же привычно потягивал содержимое своей горлянки. Они сошли на землю и тут же погрузились в гвалт жизни военной столицы. Между палатками и шатрами были проложены самые настоящие проспекты. По ним ездили груженные телеги, скакали гонцы, спеша доставить послание из одного небольшого форта в другой. По краям проспектов сидели бродячие торговцы и даже простые солдаты. «Пилюли спящей жизни, по 17 монет за штуку. Успей купить. Сегодня потратил, завтра мать обнял». 17 монет? Да раньше они стоили в 10 раз меньше. «Если тебе не надо и охота к праотцам, проходи дальше, не мешай торговле». «Проклятье! Демоны и боги! Дай мне 5!» «Очень рад, дорогой покупатель!» Алхимия даже по завышенным ценам разлеталась среди воинов на раз. Даже такая мелочь, как пилюля спящей жизни, способная залечить раны, оставленные не выше, чем небесным солдатом начальной стадии, могла спасти кому-то жизнь. «Доспехи небесного уровня! Только обмен!» «Ядра зверей от королевской ступени! Только обмен!» «Свитки техник! Оружие артефактное! Ингредиенты для техник!» Вдоль проспекта можно было купить и выменить все, что только угодно. Война между империями, ставшая кульминацией многовековой вражды, была временем, когда состояние могло возникнуть по мановению меча и столь же быстро поменять своего владельца. Доходило до того, что люди обменивали уже не только имперские монеты, но и пространственные кольца, которые в мирное время считались одной из самых больших редкостей. К тому моменту, как Хаджар и Том помогли расквартироваться половине армии Лунного ручья, рядом с ними остановился весь взмыленный и взмокший гонец, сидящий на точно такой же взмыленной и взмокшей лошади. «Хаджар Дархан, генерал Лунного ручья?» — спросил он. «Он самый», — вместо Хаджара кивнул Том. «Чего тебе?» Гонец спешился, отсалютовал, после чего протянул Хаджару свиток. Один из множества, которые покоились в его дорожной сумке. После этого, не прощаясь, он вскочил на лошадь и унесся куда-то через проспект на другую улицу. Подумать только. Улицы и проспекты в палаточном городке. Хотя, учитывая, какое количество воинов присутствовало в степях в данный момент, удивительно было, как они вообще здесь все помещались. «Мой генерал!» — рядом оказался Огниш. Он как раз отправил офицера одного из батальонов благоустраивать отведенный их армией небольшой район. Хаджар развернул послание и вчитался. «Меня вызывают на военный совет», — слегка нахмурился Хаджар. То же самое сделал и Том. Один только Огниш не понимал, в чем дело. «В чем проблема, мой генерал?» «В том, село», — отозвался бывший аристократ, — «что оглянись вокруг. Здесь одних только генералов хватит, чтобы полностью укомплектовать целый батальон. 9 из 10 военных единиц Дарнаса сейчас находятся здесь, и примерно столько же ласканцев около их столицы. Грядет финальная битва. Какой может быть военный совет? Да генералы просто не поместятся нигде всем скопом». «Тогда зачем? Вот это вечером наш вар...» Том, наткнувшись на осуждающий взгляд Огниша, закатил глаза, но все же исправился. «Наш генерал и выяснит. Во сколько у вас там встреча?» «Через час после заката на верхней палубе ярости смертного неба?» «Ну, хоть расскажешь, каково оно — стоять на летающей горе из денег?» «Обязательно», — ответил Хаджар и направил взгляд к застывшему в небе парусному гиганту. «А сейчас давайте располагаться. Битва, может, и скоро, но вряд ли прямо завтра. Так что нам здесь какое-то время обитать и тренироваться». «Опять тренироваться? Да ты с ума сошел, варвар!» «Только такой ограниченный человек и пьяница, как вы, сэр старший офицер Том, можете думать о тренировках в подобном ключе». «Ой, да отстань ты, село!» Что-то это напоминало Хаджару, вызывая одновременно легкую улыбку и ностальгию.